Глава 39. Он был похож на подростка из кинофильма. Одной из тех лент с Диком Пауэллом, где все поют натуральными дрожащими голосами, и женщины с мелко завитыми волосами красуются в прозрачных платьях. Таких фильмов уже не снимали, но именно они вспоминались при виде этого парня. «А ты не слишком молод для всего этого дерьма, а, малыш?» — спросил Оуни. Френчи сидел в комнатушке, внутри покрытого рифленой жестяной крышей склада в западной части города, принадлежавшего Мэддоксу. Вокруг толпились крайне неприветливые грамли, смотревшие на него так, словно были готовы съесть его живьем, но ни в коем случае не отпустить целым и невредимым. Они переговаривались между собой с горским акцентом, настолько резким и старомодным, что даже Френчи, специалист в таких делах, разбирал далеко не все. Еще они все время плевались. Другая примета этой богом забытой части страны, к которой он никак не мог привыкнуть. Он был одет в серые фланелевые брюки, синий пиджак с принстонской эмблемой, голубую рубашку от Брукса с желтым оскотским галстуком и двухцветные кожаные туфли. А почему бы и нет? Что еще уважающий себя человек может надеть для такой важной церемонии? Комбинезон? Он уже поклялся про себя никогда больше не надевать комбинезон. Или купленный в магазине готового платья костюм, который ему приходилось таскать каждый день, пока он был одним из командос Эрла Свегера? Эту пакость нужно сжечь. «Мне 20 лет», — сказал он. «У меня очень гладкая кожа, и я выгляжу моложе своего возраста. Мать говорит, что из-за этого я похож на девушку. Вы тоже думаете, что я похож на девушку?» «Это что, какая-то гребаная шутка? Меня решили разыграть?» «Неприятно, верно? Я слышал, что вы любите прикидываться рафинированным аристократом, но на самом деле изрядный грубиян. Мне кажется, это правда». «Тут он хорошо поддел тебя, дружище», — сказал спутник Оуни, ирландец с внешностью кинозвезды, чересчур походивший на Денниса Моргана. «Сэр, не думаю, что у меня было такое намерение», — церемонно произнес Френчи. «Малый, ты ведь знаешь, кто я такой?» «Меня зовут Уолтер Шорт. Я из Уильямспорта, Пенсильвания. Можете называть меня Френчи, как делали мои друзья, когда у меня были друзья, что продолжалось не очень долго. А вы?» «Ну, разве он не очарователен, Оуни?» — сказал ирландец. «Да, могу сказать, что он настоящий парень. Это вовсе не шутки. У него вид прирожденного джентльмена-интригана. Такие вещи я вижу сразу. Это в британском стиле. Они любят посмотреть тебе в глаза, да еще и подмигнуть пару раз перед тем, как нажать на спуск». «Мне наплевать, кто ты такой», — сказал Оуни, обращаясь к Френчи. «Сейчас ты будешь петь, дружочек, или недолго пробудешь счастливым молодчиком. Ты должен еще убедить меня, что твой товар чего-то стоит». «Конечно. Итак, посмотрим на мой товар. Главный в команде, известный в прошлом агент ФБР по имени Ди.А. Паркер. Один из старых мастеров стрельбы, действовавших в 30-е годы. Говорят, убил много бандитов». «Паркер», — повторил Оуни. «Ди.А. Паркер. А кто этот проклятый ковбой?» «Его зовут Эрл Свегер. На самом деле он не полицейский, а сержант морской пехоты. Получил огромный боевой опыт на Тихом океане, имеет высокие награды. Невероятно храбрый парень. Страшный, как все черти в аду. Никому не пожелаю всерьез разозлить его. Хотя вы уже знаете, он всерьез злится на вас». Френчи улыбнулся. «Эрл и Ди.А. по-настоящему потрясные. С этими горцами, набранными в гаражах, где они меняли шины, вы ни за что их не остановите. Если это лучшее, что у вас есть, я предложил бы вам сменить карьеру». «Хватит трепаться, умник. Говори по делу». «Я расскажу вам очень много, причем бесплатно», — сказал Френчи. «Потом вы проверите все это, а я тем временем пойду и хорошенько пообедаю. А потом, сегодня вечером, я скажу, чего хочу от вас. Когда я буду уверен, что вы можете дать мне это, я дам вам то, что вы хотите». «С «Сынок, мистер Оуни достаточно сказать слово, и его парни выбьют из тебя весь твой гонор, а заодно и причуды. Несколько минут серьезной работы, и дело сделано, понимаешь? Было бы странно, если бы он не мог это сделать. Вот только они могут колотить меня хоть целый год. Но я ничего не скажу. Я знаю, что делаю, и знаю, как играть в эту игру. Вы меня не напугаете». «Оуни, только посмотри на него», — удивленно проговорил ирландец. «Ей-богу, я думаю, что в его словах есть доля правды. Он не всегда говорит правду, но на сей раз не врет. И он возьмет то, что ты ему дашь, Оуни. Он умный малый и знает, чтобы крупно выиграть, нужно сделать хорошую ставку. Да, этому маленькому засранцу то, что ему нужно». «Парень», — сказал Оуни, который сам имел отличное чутье на правду и ложь, «скажи, почему? Почему ты это делаешь?» Это было единственным моментом за всю долгую ночь, когда из-под бравады Френчи проглянули эмоции. Он сглотнул подступивший к горлу комок, и если бы кто-нибудь очень внимательно смотрел на него, то мог бы заметить, что его сверкающие глаза блеснули еще ярче из-за слез, стыда и ярости. Но он тут же моргнул, и все исчезло. «Он должен был сделать для меня больше. Все они должны были сделать для меня больше, а мне дали всего лишь письмо. Никчемное письмо». И Френч рассказал им все, что мог, о рейдовой команде, кроме того, где ее можно разыскать и где она должна нанести следующий удар. После первого серьезного прорыва дело пошло быстро. Оуни позвонил Ф. Гарри Херсту и назвал ему имена Эрла Свегера и Ди Паркера. Гарри Херст позвонил своим партнерам в Литл Рок, и уже через 3 часа Оуни держал в руках 2 папки, набитые фотографиями, подтверждавшими то, что хранилось в его собственной памяти, и в памяти 2 управляющих, заверивших, что это те самые люди, которые командовали разгромом их заведений. Портрет Ди отыскали в номере журнала «Life» от 1936 года. Статья называлась «Самый быстрый из ныне живущих людей». В ней говорилось о том, что агента ФБР, Ди Паркера, сняли аппаратом для замедленной киносъемки с таймером. Это позволило определить, что от его прикосновения к кобуре до первого выстрела проходит всего лишь 0,2 секунды. На одной из фотографий он был запечатлен в гораздо более молодом возрасте, с Томми в руках и гордым видом, после разгрома банды Ма Баркер во Флориде. Подпись к другой фотографии сообщала, что он входил в состав команды, которая прикончила Чарли Флойда, красавчика, в Огайо. На самом позднем по времени портрете он, высокий и худощавый, стоял перед Джей Эдгаром Гувером, который прикреплял к его пиджаку наивысшую награду бюро за доблесть. Через несколько лет, опасаясь, что Паркер станет слишком знаменитым, Гувер уволит его, как перед этим уволил великого Мелвина Первиса. Портрет Свегера был напечатан в «Арканзас Демократ Таймс». Морской пехотинец, прямой как шомпол, в парадной форме, и президент Соединенных Штатов, надевающий ему на шею ленту с почетной медалью. В свое время такие снимки помещались на первой полосе, но к тому времени, когда случилось это событие, к июлю 1946 года, многое изменилось, и заметка о награждении оказалась на одной из внутренних страниц. «Долбанный Бакси не знал, куда полез», — сказал Оуни. «Это не парень, а военная машина. Бакси повезло, что он его не убил. А мне не повезло, потому что он не убил Бакси». «Эрлу Свегеру тоже не повезло», — добавил Джонни Испанец. «Если этого несчастного не убьем мы, то Иисус свидетель это сделает Бакси». Когда Френчи вернулся после обеда, он выглядел чрезвычайно довольным собой. 2 гангстеров ждали его в кабинетике наверху, отослав по домам почти всех грамли. Внизу дежурил лишь 1 из них, вооруженный помповым ружьем, но и он без слов отступил в сторону, пропуская Френчи. У Френчи было особое настроение. Он не испытывал ни сомнений, ни растерянности, и чувствовал себя, по крайней мере, если не вдаваться в смысл происходящего, хорошо, даже отлично. Но он знал, что пересек некую разделительную полосу, и жизнь на этой стороне должна быть чрезвычайно непростой. Следовало очень осторожно маневрировать, все время держать в памяти свою цель и не дать оснований себя заподозрить. Он должен был вынести отсюда нечто большее, чем свою невредимую шкуру, нечто положительное, то, что помогло бы ему попасть туда, куда он так стремился. В то же время, хотя он и не сознавал этого, где-то в глубине его души затаилась боль. Она оставляла следы, подобные полосам от колес на снегу. В памяти то и дело всплывали непрошенные образы и терзали его. Эрл, спасший ему жизнь, когда он упал прямо под пули. Карл во время тренировки. Нахлынувший гнев, когда его не поставили главным в штурмовой группе. Удивительное ощущение блаженства и причастности, которое он начал испытывать, состоя в команде, и получать от этого удовольствие. Это было очень странно. На сей раз Оуни не оскорблял его, а напротив держался с уважением, и не настолько подозрительно, как раньше. Теперь он разговаривал с Френчи как с коллегой. Он сидел за столом, покуривал сигару, а рядом с ним сидел ирландец. Френчи увидел на столе статью из Life с портретом Диэй и вырезку из газеты с фотографией Эрла. Ему предложили выпить 12-летний шотландский виски. Френчи взял сигару и закурил. «Все проверено, старина», — сказал Оуни, внезапно превратившийся в театрального англичанина. «Но проблема, мой новый друг, в том, что этого недостаточно. Самое важное, где они, и второе по важности, как мы можем до них добраться?» «О, это я давно уже понял», — ответил Френчи, глубоко затянувшись сигарой и чуть-чуть пригубив старый виски с насыщенным цветом и запахом, скорее даже прикоснувшись к нему губами. «Я придумал одну по-настоящему тонкую штуку. Я имею в виду по-настоящему тонкую». Он картинно приподнял брови, чтобы подчеркнуть ударение. «А почему бы тебе, Оуни, не спросить парня о его цене?» — поинтересовался мудрый ирландец. «Если он отдает тебе сливки, то, наверное, хочет получить взамен сметану». «Чего вы хотите, старина, денег? Доля от прибыли с рэкета? Иуда получил свои 30 сребреников. А сколько сребреников хотите вы?» «Деньги?» — отозвался Френчи. «Не смешите меня, мистер Медекс. Вы, должно быть, приняли меня за жадного мелкого интригана, который хочет купить новый форт-купе. Я выше денег». «Тогда он действительно опасен», — сказал ирландец. «Может оказаться кем-то вроде чертова Майкла Коллинза». Френчи подался вперед. «Я выполнил свое домашнее задание. Я знаю, каким большим человеком вы были в Нью-Йорке». «Тут вы правы. Оуни ходил в верховых», — подтвердил ирландец. «Вы, конечно же, поддерживаете отношения с людьми оттуда. Я имею в виду с большими людьми. Судьями, адвокатами, банкирами. Вы знакомы с ними или с теми, кто знаком с ними? С влиятельными людьми». Комната буквально заполнилась честолюбивыми амбициями Френчи. А может, это было его отчаяние? Или его храбрость? В любом случае, оно казалось почти пугающим. Френчи еще сильнее наклонился вперед и устремил на гангстеров такой яростный взгляд, что те невольно отвели глаза. Они явственно почувствовали всю силу его желания и его полнейшую неспособность понять, что он может не получить желаемого. «Я хочу, чтобы вы устроили меня на правительственную службу». «Господи!» — воскликнул ирландец. «Похоже, малыш задумал стать агентом ФБР. Мы должны непременно пристрелить его». «Нет», — возразил Френчи, — «никакого ФБР. Это называется управлением стратегических служб. Шпионы. Очень респектабельно, сплошной Гарвард, старая юридическая фирма, замкнутая компания. Большинство тех, кто там работает, учились в одних и тех же школах, все выпивают в одних и тех же клубах. Это высокоодаренные специалисты, важные люди, которые тайно управляют страной. Они стоят выше закона. Вы считаете себя важными шишками? Ха! Вы существуете только потому, что служите их целям. Вы отвечаете их потребностям, и за это они позволяют вам выживать. Они не отвечают ни перед кем, кроме своей собственной холодной совести. Можно сказать, что они и есть страна. Я хочу стать одним из них. Я должен быть одним из них. «Иисус! Джонни, мальчик хочет стать шпионом», — удивился Оуни. «Вы можете сделать это! Эрл и Диэй не могли, потому что на Востоке они ничто, и хотя они действительно великие люди, никто на Востоке не будет считаться с их мнением. Это чисто клубные дела. Вам нужно добраться до этого клуба. Я знаю, что вы знаете нужных людей. Я знаю, что вам достаточно сделать 3 звонка по телефону, и тут же найдется человек, который замолвит за меня словечко. Вот чего я хочу». «Я могу позвонить по телефону важному человеку. Я могу позвонить по телефону важному человеку. Он сможет попросить за меня. Он сможет заставить их взять меня на службу. Он сможет сказать им: «Да-да», — перебил его Оуни. «Не так-то просто, но выполнимо. В вашей биографии все в порядке?» «Если присмотреться, можно найти пятна. Но на расстоянии все выглядит прекрасно. Нужные школы и все такое». «Итак, что вы собираетесь дать мне?» «Ладно», — сказал Френчи и глубоко затянулся сигарой. «Я расскажу вам, как можно их уделать». «Мы внимательно слушаем, мальчик», — отозвался ирландец. «Прежде всего, нужны очень хорошие люди». «У нас есть 5 самых лучших», — сказал ирландец. «И вы, должно быть, один из них, мистер Испанец», — взглянул на него Френчи. «Или лучше сказать, мистер Джон Сен-Джером Алоизиус О'Мелли, прославленный вооруженный грабитель, прозванный испанцем за оливковый оттенок кожи. Я же сказал, что хорошо сделал домашнюю работу». Он выпрямился с сияющим лицом. «Но разве он не хорош?» — восхитился Джонни. «Хитрый мальчишка ничего не пропустил». «Малый, ты меня впечатляешь. Глядя на тебя, я чувствую себя счастливым. Теперь сделай меня еще счастливее». «Для начала я сделаю вас несчастными. Они знают, где находится центральная контора. Прямо сейчас они думают, как до нее добраться. Так что у вас не слишком много времени». Как выяснилось, это было специальностью Френчи. Он имел призвание к заговорам, но еще важнее то, что он имел талант убеждения, почти мистический талант, позволяющий разгадывать людей с первого взгляда и понимать, как можно обмануть их и в каких вопросах. Теперь ему стало ясно, что они у него в руках, и он даже испытал мимолетное, но очень сильное удовольствие, когда понял, что может сыграть либо за тех, либо за других. Сделать так, чтобы эти парни взяли верх над Эрлом, или же наоборот, отдать их Эрлу на растерзание. Так или иначе, он оказался на вершине. Ух, как же это было клево! Он держал свою жизнь в своих руках. Он мог сделать все, что захочет. «Как же они раскопали центральную!» «Это не они», — безмятежно ответил Френчи. «У них не хватило бы мозгов. Это я раскопал для них». Он быстро рассказал о своих приключениях в здании телефонной компании на проспект-авеню. «Дерьмо!» — воскликнул Оуни, становясь из англичанина истсайдским хулиганом. «Чертов Мел Парсонс! Я знал, что он ни на что не годится! Я немедленно его заменю». «Дверь сгорела, и скотина разбежалась. Так-то, дружище!» — вмешался Джонни Испанец. «Выслушай-ка этого мальчика. Он толковый и не лишен таланта. Давай посмотрим, что он хочет нам предложить». «Ладно», — сказал Френчи. «Диэй разместил нас на плотине озера Кэтрин, в насосной». «Дерьмо», — снова рявкнул Оуни, окончательно разозлившийся из-за того, что такая элементарная хитрость творилась прямо у него под носом. «Но он туда не вернется. У него мозги очень даже на месте. Когда они снова пойдут на операцию, он подберет другое место. И вы ни за что его не найдете. А если и найдете, что будете делать? Пойдете на штурм с тысячей грамли, чтобы всех перебить? Поднимется страшная вонь. Губернатору придется вызывать национальную гвардию. Это вам нужно? «Валяй дальше, сынок», — сказал Джонни. «Значит, надо устроить им засаду. Только так, чтобы после всего этого не поднялся громкий скандал. Все должно пройти как бы в шутку. Банкуй, малый, мы тебя слушаем». «Какой должна быть приманка, чтобы они не устояли? Чтобы Беккер не устоял?» «А ты знаешь, Джонни сегодня уже говорил об этом. Вы уверены, парни, что вы не родственники? Возможно, прапрапрапрадед его светлости и трахнул мою прапрапрапрабабку, которая была у него судомойкой в графстве Мейо, году этак в 1653-м», — предположил Джонни. «Вряд ли у нас когда-нибудь были слуги-ирландцы», — совершенно серьезно ответил Френчи. «Как бы то ни было, вот вам приманка. Великое ограбление поезда». Наступила тишина, гангстеры изумленно переглянулись. «Да, я думаю, именно это», — продолжал Френчи. «Самое серьезное из всего, что случалось в этих краях. 2 октября 40-го года. 5 человек забирают всю зарплату Алкоа, убивают 4 железнодорожных охранников и спокойно уходят с несколькими миллионами долларов. В самом центре Хот-Спрингса. Сенсация, грандиозно. Поговаривали о том, что некто Оуни Мэддокс в 41-м году выстроил самое большое в мире казино на доходы от этой операции. И еще говорили, что все операции тайно руководил великий Джонни Испанец, лучший на свете специалист по вооруженным ограблениям». «Возьми еще сигару, малыш, если не возражаете». Френчи превратил прикуривание сигары в целое представление. Он втягивал в себя воздух, пыхтел, долго держал огонь у кончика длинной твердой трубки, свитой из лучшего кубинского листа, всматривался в уголек, заставлял его яростно вспыхивать и, в конце концов, выпустил огромное облако дыма, которое повисло над его умной молодой головой, словно столб атомного взрыва над Хиросимой. «Если Фред Беккер предотвратит следующее ограбление поезда и повяжет команду, которая попыталась его устроить, и если окажется, что эта команда устроила первое ограбление, и если он добьется признания их виновными, то, видит Бог, он станет национальным героем. Он станет следующим губернатором. Он получит то, что ему нужно, понимаете ли? Вся эта война против игорного бизнеса — не что иное, как средство. Он нисколько в нее не верит. Это лишь рычаг, который поднимет его на следующий уровень». Оуни наконец-то оценил молодого человека. У этого Френчи было качество, необходимое гангстеру. Оно имелось у бешеного пса, оно имелось у Бакси, оно имелось у голландца. С годами оно изменялось, становилось мягче и глубже, превращаясь в стратегическое видение. У этого неопытного красивого мальчика из высшего класса он разглядел его в абсолютно беспримесном виде. Способность видеть ситуацию в целом и точно знать, как раскрутить ее, где применять силу, где убивать, как с минимальным риском получать максимальную прибыль и избегать неприятностей. «Итак», — продолжил Френчи, — «что же вам нужно сделать? Устроить так, чтобы подумали, будто вы собираетесь ограбить еще один поезд. Нужно, чтобы в городе увидели Джонни Испанца. Беккер свихнется на этом, забудет обо всем и кинется вперед с закрытыми глазами. Этого требует его характер, его природные свойства, его амбиции. Он прикажет Паркеру Эрлу взяться за дело. Обязательно прикажет. Они единственные мужчины из всего его окружения, кому он более или менее доверяет. И можете считать, что вы его поимели. Он протянет руку за большой приманкой, а там окажется крючок, и вы подцепите его прямо за жабры. Заманите команду в этот самый товарный двор и раздолбаете там». Он откинулся на спинку стула и несколько раз пыхнул сигарой. Перед его лицом образовалась густая дымовая завеса, и он сделал глоток шотландского виски, правда, совсем небольшой, так как опасался утратить ясность мышления. «Думаю, из него выйдет прекрасный агент», — заявил Джонни Испанец. «Он же настоящий черно-коричневый. Ночной всадник с призванием к работе на дьявола». «Знаете, это лучшее, что обо мне говорили», — сказал Френчи почти без иронии. Он внезапно почувствовал то, чего никогда не испытывал прежде. «Он был дома. Здесь было его место». Но Джонни продолжил. «Но вот ведь какая штука. В котелке у него много всякого. А что касается практики, тут он щенок щенком». «Что-то не так?» — удивился Френчи. «Ночная засада — чертовски сложная и опасная штука. Я не раз имел с этим дело и знаю, что говорю. Прежде всего, твои люди перепутаются с теми парнями. Все станут стрелять друг в друга. Дальше. Там, где много места для маневра, например, на товарном дворе, все становится еще запутаннее. И еще ты не учел важную вещь. Они носят жилеты, поэтому не каждого удастся уложить с первого выстрела. Клянусь Иисусом, мальчик, ты выплеснул ребенка вместе с водой. Их нужно заманить в замкнутое пространство, где будет ясно, вот мы, а вот они. Или же придумать для нас способ видеть в темноте». Лицо Френчи медленно расцвело в улыбке. Улыбка сияла, делалась все шире, становилась все более вызывающей. Молодого человека настолько распирало от самодовольства, что казалось, еще чуть-чуть, и он начнет светиться. Он откровенно торжествовал, видимо, очень довольный тем, что разговор идет точно по его плану. «Старина!» — почти покровительственным тоном произнес он. «Ознакомьтесь вот с этим». Он сунул руку в карман, вынул страницу, вырезанную из номера «Mechanic Illustrated» за июнь 1945 года, развернул ее и положил на стол перед своими собеседниками. «Дядя Сэм научился видеть в темноте», — гласил заголовок над фотографией американского солдата, сжимающего карабин. Ниже ствола было пристроено что-то вроде небольшого прожектора, а над магазином, там, где должен был помещаться телескопический прицел, виднелась штука наподобие новомодного телевизора, только намного меньше. «Это называется инфракрасным излучателем. Вы освещаете тех парней светом, невидимым для них, зато вы можете их видеть через те здоровенные прицелы, как в ясный день, а они не будут знать об этом. Вы можете прицельно стрелять им в головы, и черт с ними, с жилетами. Достаточно уложить несколько человек, и остальные разбегутся. Вы засыпаете место происшествия кучей гильз от карабина и исчезаете. Я могу раздобыть для вас сотни таких гильз. Ваша полиция окажется там через несколько секунд и доложит, что не обнаружила никаких посторонних следов, что рейдовая команда попросту запаниковала в темноте и принялась палить по своим. После этого все поверят, что они придурки. А раз вы контролируете полицейских, дело никогда не дойдет до суда». «Эй, ну что, здорово? Как по-вашему?» Его перебил телефонный звонок. «Проклятие!» — бросил Оуни и потянулся за трубкой. «Со связями мистера Медекса будет несложно достать несколько таких устройств. Вы располагаетесь на крыше товарного вагона, рейдовая команда входит во двор, бум-барах-тарарах, все готово». «Да», — сказал Оуни в трубку. «Черт возьми, неужели?» Его гнев внезапно сменился изумлением. «Подождите чуть-чуть», — попросил он и повернулся к своим собеседникам. «Решите это между собой», — сказал он. «Из вас, парни, получится отличная команда, я знал с самого начала. Скажите мне, куда обратиться, чтобы раздобыть эти штуки, и вы получите их на следующей неделе. Я должен бежать». «Что случилось, дитя мое?» — поинтересовался Джонни Испанец. «Нашлась одна малышка, и она будет говорить только со мной». «Ах, Оуни, сколько прекрасных парней погибло из-за девушек! Ты никогда не был таким!» неужели ты изменился?» «Ни в коем случае. Это другое», — сказал Оуни, закрывая дверь. «Это Вирджиния Хилл».